Глава 11. Дорожные приключения. Разговор в каюте капитана дипломатического корабля. «Господин Мюн, если вас так действительно называют, вас пустили на корабль из-за того, что вы знали пароль департамента разведки. Изменять мой маршрут у вас нет права». Капитан Саймон Пирс недовольно рассматривал взволнованного, подтянутого лейтенанта республиканского флота, сидящего перед ним в гостевом кресле. «Как вы не понимаете, капитан, я вынужденно раскрыл себя республиканцам. Сведения, попавшие мне в руки, если они верны, могут спасти огромное количество жизней. Кроме того, кто-то из сослуживцев и так начал подозревать, что я работаю на чужую разведку». Взволнованно, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, воскликнул лейтенант. «Вам могли подсунуть дезинформацию специально», — возразил капитан. «Для проверки я и предлагаю отклониться от маршрута и заглянуть в ту систему. Если там не обнаружится республиканского флота, вы продолжите маршрут, а меня на родине спишут в запасках неоправдавшего надежды разведчика. Вам даже не придется особо менять график полета. Всего лишь сократите стоянку на один день». «По поводу достоверности данных, сомневаюсь, чтобы дезинформацию снабжали адмирала флота этого сектора. Я у него в секретарях продержался 2 года, так что отличаю правильные данные от Дезы», — энергично возражал лейтенант. «Вас могли специально спугнуть, чтобы вы украли именно эти сведения», — упирался капитан. Изменять маршрут ему не хотелось. «Целый месяц терпеть у себя в штабе раскрытого имперского шпиона? Не смешите меня! Приказ лежал в головном компе месяц, а доступ к нему я получил лишь вчера с помощью некоторой аппаратуры», — скривился лейтенант. «Ха, другими словами, штабной комп вы взломали», — ухмыльнулся капитан. «У меня не было другого выхода. Пару дней назад я послушал разговор адмирала с кем-то из руководства республики, и там прозвучала фраза об операции против империи», — соглашаясь, кивнул разведчик. «Опять же, говоря другими словами, как только служба безопасности обнаружит взлом при очередной проверке, они спустят на меня своих ищеек. Насколько мне известно, в настоящее время других имперских кораблей здесь нет. Сбежать с данными вы могли лишь ко мне, или я не прав?» Нервно ткнул пальцем в сторону собеседника капитан и недовольно уставился на гостя. «У вас есть день, возможно, 2, чтобы покинуть пределы контролируемой республикой и высадить меня на любой пограничной станции империи. Но этот день мы потеряем», — недовольно вздохнул разведчик. «Хорошо. Вы меня убедили. Я скорректирую путь и завтра заглянем в вашу систему. Если флота там не окажется, одной отставкой не отделайтесь». Понимая, что разведчик не оставил ему выхода, согласился капитан и вызвал охрану. «Идите к штурману и передайте координаты для расчета прыжка. Пусть на всякий случай изменит точку выхода. Что-то мне не хочется оказаться среди боевой эскадры республиканцев, если она там базируется». Лишь попав на корабль, Саш обнаружил, что внезапно проснувшаяся интуиция перестала подавать сигналы опасности, на которые он почему-то не обращал внимания. Проведя анализ собственных последовательных действий, демон с удивлением осознал, что поступок с высадкой на республиканскую планету попахивает опасной авантюрой. Какого? Его понесло в места, где любое случайное событие приведет к обнаружению беглого лаборанта. Даже простая стычка с хулиганами будет способствовать расшифровке его ДНК. Справиться с республиканцами на их поле без подготовки просто нереально. Похоже, он рано радовался. Перестройка души под местные реалии еще не окончена. Нужно вовремя отсекать всплески немотивированных решений. Сообщение капитана о срочном изменении маршрута, да еще с полной боевой готовностью при переходе, заставили интуицию вновь зашевелиться. На драку у демонов особый нюх. Все оставшееся время Саш затратил на модернизацию торпед в Астрале. Он чувствовал, что запас оружия понадобится. Ничего нового делать не пришлось, просто аккуратная работа с малоэнергетическими инфомодулями. Ни о каком знакомстве с новым наблюдателем Империи речи пока не шло. Следовало максимально подготовиться к возможным неприятностям, а то, что они будут, Саш не сомневался. Ирисана уже хорошо видела базовый слой Астрала, чтобы следить за манипуляциями. Ее способности в этом направлении стремительно развивались. Однотипные операции над торпедами способствовали изучению астральных методик манипулирования инфомодулями. Поскольку часть вооружения крепилась на внешних подвесках, многочасовая медитация пилотов-наемников перед громадами темных штурмовиков привела техников корабля и пилотов других машин в священный трепет. Учитывая, как эти черные монстры раскатали их на тренировке, в этом не было ничего удивительного. У многих пилотов остались впечатления, что им не помогло бы даже значительно большее количество машин против этих бестий. Старший группы, видя, как ему казалось, моральную подготовку рейтинговых пилотов к бою, не удержался и посадил подчиненных на виртуальные тренажеры. Предчувствие серьезной драки у спецов подавило в корне все возражения молодых наемников. Если профессионалы так серьезно готовятся к бою, то их ожидает непростая прогулка. Капитан тоже не оставил без внимания доклады собственной службы безопасности о нетипичном поведении его лучших защитников. Отлично зная некоторые легенды о феноменальной интуиции суперпилотов, он не остался в стороне от подготовки к возможному столкновению с неприятелем. Невзирая на протесты экипажа и пассажиров, он все время прыжка затратил на различные тренировки. Если говорить честно, на душе у него тоже скребли кошки. Слишком уж похожую на правду информацию предоставил разведчик. Республиканские стратеги разработали весьма перспективный план по отзыву из империи одной достаточно развитой колонии. Там уже готовилось восстание. Свободный народ должен скинуть ненавистное иго аристократов и с радостью присоединиться к республике. Чтобы не допустить быструю утечку информации о перевороте, республиканские эскадры под предлогом совершенного нападения захватят две ближайшие пограничные станции, таким образом отрезав доступ в колонию. Провокацию устроит фрегат империи. Капитан судна давно находится на содержании республиканцев и за время командования набрал в экипаж подходящий персонал. Пиратские налеты имперцев на мирный торговый конвой за границей спровоцируют ответные действия. Конечно, немного повоевав, республика отступит и возвратит пограничную станцию соседу, но колония от империи отколется. Начинать войну с республикой из-за восставшей части империя не решится. Даже по приблизительным прикидкам капитана Пирса, такой план имел все шансы на успех. Действительность оправдала самые пессимистические прогнозы капитана. В необитаемой системе на границе республики сосредотачивался флот. 30 кораблей, начиная с военных транспортов обеспечения и заканчивая малым носителем, базировались в указанной разведчиком точке и, похоже, проводили тренировки. Зависший в пространстве после перехода из прыжка корабль прекрасно наблюдался на всех локаторах. Повезло. Штурман удачно рассчитал конечную точку подпространственного тоннеля. Дипломатическое судно вынырнуло вдалеке от основных сил республиканской эскадры. Вблизи маневрировало лишь некоторое количество отдельных групп системников. Хотя и не очень большая, возможность разогнаться и уйти в прыжок все же существовала. Капитан еще раз мысленно похвалил удачу штурмана. Флагманский крейсер. Центр управления. «Это и есть наша так называемая добыча», — ткнул рукой в сторону обзорного локатора адмирал республиканской эскадры Сэр Кьюстин. «Насколько понимаю, наше обозначение — это корабль типа эсминца?» Присматриваясь к отметкам на экране, пробормотал Тред Паркин, представитель разведки. «Хм, у вас в ведомстве, оказывается, еще в чем-то разбираются, кроме интриг». «Да, именно такой корабль вышел из прыжка», — подшутив над разведчиком, подтвердил адмирал. «Тогда это наша цель. Если все пройдет нормально, получите очередную награду, а я подниму свой ранг до второго», — с надеждой в голосе пробормотал разведчик. Такой уровень в республике давал огромное количество привилегий. «Вы уверены, гражданин Паркин, что в этом единственном прыжковом боте, который мы должны выпустить, будет нужный вам человек? А вдруг у них и бота-то такого нет? Возможно, лучше отпустить весь корабль? Ну, слегка его подровняем и все». Задумчиво рассматривая обстановку на локаторе, недовольно проворчал адмирал. Ему не хотелось становиться человеком, уничтожившим дипломатический корабль до начала каких-либо боевых действий. «Не переживайте, адмирал. Насколько я вижу, маяк судна отключен. Мы вполне могли принять его за пирата. Обычный капитан имперцев ни за что идентификатор не включит. А этот прибыл сюда на разведку. У дипломатических кораблей такого класса предусмотрено 2 прыжковых бота, а имперцы чтут инструкции. Кроме того, если он сбежит, кое-кто может подумать, что его отпустили специально. Мне бы этого не хотелось. Для успокоения совести попробуйте выйти с пришельцем на связь», — пояснив обстановку, посоветовал разведчик. «Связист, запросить маяк у неизвестного. Передать приказ на принятие досмотровой команды», — распорядился адмирал. «Адмирал, пиратский корабль на запросы не отвечает и начинает разгон для прыжка», — отозвался командир узла связи. «Они сами выбрали свою участь», — прокомментировал сообщение разведчик. Группам 3, 4, 9 и 16. Уничтожить судно-нарушитель». Со вздохом приказал адмирал, а потом добавил. «И это, парни, если кто-то будет удирать, не преследовать. Сделайте вид, что вы заняты кораблем». «Считаете, 80 истребителей достаточно, чтобы справиться с защитой? Ведь там будет до 40 системников-наемников?» Удивленно приподнял бровь Паркин. «Вот именно, что наемников. Хороших пилотов у них не так много, подготовка не та. Да и не будет там 40 единиц, это же не полная эскортная эсминец, а переделанный. Учтите, что часть машин у них штурмовики. Против истребителей они долго не продержатся. У наших по две средние торпеды. Хватит и на прикрытие, и на судно. Сотню попаданий оно точно не переживет, даже щиты не помогут». Криво усмехнулся адмирал. Старший пилот Эрт Каплин с тоской рассматривал приближающиеся метки кораблей противника. За, казалось бы, простой контракт придется дорого заплатить своими жизнями. Такова судьба наемников. Никогда не знаешь, где тебя поджидает засада. Одна надежда на пилотов черных штурмовиков. Эти смогут проредить наступающие порядки неприятеля. Судя по тренировочной схватке, у них в запасе еще не один хитрый фокус. Да и эффектное исчезновение их машин со всех локаторов сразу после вылета тоже чего-то стоило. Именно поэтому Арт Каплин без возражений выполнил распоряжение этой странной парочки, перевел машину на внешнее управление и приказал сделать то же самое остальным. Теперь пилоты контролировали лишь вооружение машины и при захвате цели разрешали открывать огонь. Все остальное будет делать кто-то на другом конце канала связи. Арт встречал информацию о таких системах поля боя. Мощный эскин вполне мог рулить четырьмя десятками машин. Но пилот никогда не слышал, что электронный мозг такого размера можно упрятать в штурмовик. Обычному эскину, даже корабельному, не хватит ресурсов для борьбы с непредсказуемым противником в виде пилотов-людей. А ведь ход ближней схватки должен контролироваться постоянно. Лишь успокаивающий шепоток интуиции говорил Эрту о правильности поступка. Внешнее командование обещало неприятелю немало сюрпризов. Бой начался необычно. Едва соперники сблизились на расстояние пуска торпед, все машины защитников разом выстрелили. Эрт не понимал, почему на индикаторе прицела истребители противника подсветились метками захвата. Упустить возможность поражения цели при таком численном преимуществе врагов он не посмел, как и остальные пилоты, тоже давшие разрешение на пуск. Результаты залпа привели наемников в восторг и одновременно в полное замешательство пилотов противника. 60 единиц неприятеля оказались повреждены. Средней торпеды не хватит для уничтожения истребителя, покрытого полевым щитом, но для вывода его из боя точного попадания вполне достаточно. Без силового экрана, снесенного взрывом, с покореженными антеннами локаторов и сорванными с подвесок торпедами, много не навоюешь. Любое попадание из энергопушки и окончательное разрушение гарантировано. Саш с удовольствием наблюдал результаты оглушительного и мгновенного разгрома подлетевшего противника. Искины показали себя во всей красе. Изначально цели для торпед наемников намечались в пустом пространстве. Там не было машин противника, но они там появились после залпа штурмовиков-демонов. 12 модифицированных средних торпед поразили цели и заставили шарахнуться чужие системники в разные стороны. Вот только стороны эти хорошо просчитались искинами. Попадание демонов, как шары в бильярде, расставили машины противника под торпеды союзников. Спрогнозировать, куда шарахнется тот или иной пилот при попадании в соседа, для эскина не составило труда. Не все торпеды нашли цели, но у защитников их было чуть больше, чем надо для морального удара по сознанию нападавших. Разрозненные и деморализованные пилоты республиканцев на полном ходу покидали опасную зону. Лишь десяток машин, потерявших ход, остались дрейфовать в месте столкновения. Дипломатический корабль уже удалялся от места схватки, так что без единого повреждения наемники рванули в его сторону. Бой не закончен. Есть время, чтобы произвести перезарядку. Флагманский крейсер, центр управления. «Тред, может, вы мне что-нибудь объясните?» Зло уставился адмирал на представителя разведки после панических сообщений пилотов. «Ничего не понимаю», — покачал головой разведчик. «Боевые действия не по моей части?» «А что тогда по вашей? Я потерял за минуту 6 десятков истребителей. Как такое возможно? На панические вопли пилотов, что на корабле имперцев ясновидящие, не обращайте внимания. Ни один псион не может управлять сразу 40 машинами. Это бред деморализованных мальчишек. Ну что же вы молчите?» Не отводил взгляда от глаз разведчика адмирал. «Возможно, просто случайность?» Неуверенно пожал плечами Тред. Кроме участия псиона, у него тоже не имелось других логичных объяснений. Адмирал некоторое время следил за меткой разгонявшегося корабля. «Боевая тревога по эскадре. Тренировки окончены. Противник опасен. Группам 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 отогнать или уничтожить прикрытие. При атаке использовать объединенные щиты в передней полусфере. Фрегатам авангарда догнать и задержать пиратский корабль до прихода основных сил. Всем остальным курс на сближение». Быстро стал раздавать приказы адмирал, едва сдерживая клокочущую у него внутри ярость. Старший пилот Эрт хорошо понимал, кому они должны за неожиданную победу. И также он предполагал, это не последний эпизод боя. Сейчас они вывернулись за счет неожиданного удара. Второй раз такой фокус не пройдет, и придется вплотную схватиться с превосходящими силами. Учитывая, что черные штурмовики так и не пришли на перезарядку, они что-то задумали и готовят очередную гадость противнику. То, что ловушка будет, пилотам наглядно демонстрировал ровно горящий индикатор внешнего управления на пультах. Техники и роботы-ремонтники в ускоренном темпе установили новые торпеды на подвеске, и машины устремились на прикрытие продолжавшего разгон судна. Капитан Пирс лихорадочно просчитывал различные варианты развития схватки. Его радовал первый бескровно выигранный раунд, но на горизонте сгущались тучи. Расчеты показывали, прыгнуть без боя не получится, даже если каким-то очередным чудом удастся отразить второй налет системников. Слишком быстро судно нагоняло авангард неприятеля, состоящий из 6 быстроходных фрегатов. Капитан приказал грузиться пассажирам и обслуживающему персоналу в спасательные прыжковые боты. Если корабль останется задерживать погоню, они уйдут в прыжок раньше, чем их настигнет противник. Пока выпускать боты не имело смысла. Их быстро догонят и собьют малые машины противника. Обеспечить им охрану наличными силами одновременно с судном не получится. Надо разгоняться вместе и лишь в случае серьезной опасности, угрожающей самому кораблю, поднимать боты и прикрывать их до последнего вздоха. Военные на то и военные, чтобы погибать за гражданских. Все-таки капитан не рассчитывал обнаружить в этой системе один из 6 флотов республики почти в полном составе. Обстановка подтверждала информацию разведчика. Пирс приказал парню грузиться в первый бот. Агент обязан доставить в империю уже подтвержденные данные о скором нападении. Малые корабли охраны, постепенно отставая от имперца и прикрываясь общими щитами с направления нагонявшего противника, приготовились к бою. За мгновение до начала схватки, недалеко в тылу республиканских порядков среди догонявших строй фрегатов расцвели цветки 2 взрывов. Вот и появились ангелы-хранители. Как только они умудрились спрятаться от локаторов! Злорадно подумал Эрт, с радостью наблюдая за тем, как 2 фрегата прекращают разгон и отваливают в сторону. Не успев посмаковать удовольствие от очередной плюхи противнику, Эрт с удивлением обнаружил еще 2 мощных вспышки. Поврежденные и неповрежденные преследователи рванули в разные стороны. За мгновение до боевого столкновения системников строй противника дрогнул и стал лихорадочно перестраиваться. Очень неуютно чувствовали себя ведущие групп, когда у них за спиной кто-то разносит мощные корабли. Пилоты по приказу командиров стали менять построение, пытаясь прикрыть спину от возможной опасности. Почти треть истребителей республиканцев развернула щиты в сторону неизвестной угрозы. Именно в этот момент последовал очередной залп имперских наемников. Найдя бреши в поредевших лобовых экранах противника, торпеды, не обращая внимания на ближние цели, нанесли удары по дальним, щиты которых прикрывали заднюю полусферу строя, но никак не сами машины. Где-то автоматика успела сработать, где-то нет. Не меньше 4 десятков мишеней были уничтожены или повреждены и вышли из боя. Но это оказался не последний аккорд трагедии. Распавшийся задний щит не мог задержать неизвестно откуда появившийся рой чужих торпед. 12 машин без задних щитов рассыпались пылью среди звезд. Казалось бы, 90 оставшихся в строю машин против 40 – подавляющий перевес. Но не тут-то было. Против разрозненных одиночек сражался монолитный строй, управляемый Искином как единым организмом. Локальный перевес, создаваемый электронным мозгом в одном отдельном куске пространства, не оставлял шансов попавшим туда чужим пилотам. Когда в рядах нападавших почти одномоментно вспухло еще 12 шаровых взрывов, строй рассыпался окончательно. Пилоты противника бросились кто куда, но подальше от схватки. Саш с Ирисаной прекрасно порезвились в невидимых штурмовиках. Спокойно пропустив через себя чужую армаду системников, они в упор расстреляли корабельными торпедами два подлетевших фрегата, а потом, перезарядившись, достали еще двоих. Бить сзади по кораблям, полевой щит которых усилен на носу, одно удовольствие. Разнести фрегат торпедой, хоть и корабельной, невозможно, но воевать он сможет очень нескоро. Что собирались делать капитаны подбитых кораблей, Саш не представлял. Ему вполне достаточно факта, что те прекратили преследование. Быстро нагнав основную группу истребителей противника, демоны выпустили весь боезапас подвешенных средних торпед сквозь дырявую общую защиту по беззащитным хвостам передней линии. Это нарушило строй нападавших, заставив пилотов перейти на круговые экраны, защищающие каждую машину отдельно. Против групповых действий имперских наемников это уже не прокатывало. Еще один залп торпед демонов после перезарядки с помощью роботов-ремонтников окончательно разогнал бывшую армаду истребителей. Флагманский крейсер, центр управления. «Какие потери! Откуда здесь минные поля?» — схватился за голову адмирал, когда попадания крупных зарядов накрыли первые фрегаты. Следующие взрывы и разгон малых кораблей привели его в неописуемое бешенство. Не слушая возражений, а в дальнейшем и воплей разведчика, он приказал всей эскадре открыть огонь по кораблю имперцев издалека. Потери в бою уже превзошли все мыслимые приличия. Адмиралу стало ясно, лишь применение новой секретной техники привело к катастрофическим последствиям. Если у имперцев есть новейшее оружие, то нужно до него добраться любыми средствами и потом сделать себе такое же или хотя бы понять, как против него бороться. Один эскортный эсминец сражается с тучей системников, которые способны воевать с космической станцией. Бред! Суда республики находились далеко от имперцев, но их достаточно много, чтобы количество перешло в качество. Неточность выстрелов компенсировалась их числом. Капитан Пирс с грустью следил за экранами систем обороны, отключавшимися один за другим. Когда щит уже находился на последнем издыхании, он приказал, сколько можно, продолжая разгон, под прикрытием корпуса выводить боты. Отстреливаться не имело смысла. Нанести существенный урон эскадре он не мог. Похоже, они серьезно разозлили противника, и эта мысль грела душу. Капитан вызвал героев сегодняшнего дня, пилотов черных штурмовиков, приземлившихся вместе с остатками группы наемников, на последнюю неповрежденную взлетную палубу. «Если благополучно доведете боты до пограничной станции, гарантирую премию в пару миллионов. Как вам такое предложение?» Внимательно посмотрел он на молодых, но удивительных пилотов. «Мы согласны», — ответила Ирисана. Саш промолчал. Слово сказано. Надо обязательно поговорить с подругой по поводу обещаний. Если демон его даст, оно должно быть выполнено. В противном случае это грозит серьезным нарушением эффективности работы в информационной изнанке пространства. Астрал становится вязким. Обманщики, нарушившие слово, долго в его вселенной не жили. Именно поэтому демоны редко кому-то что-то обещали. Проверять на себе, действуют ли правила в этой вселенной, Сашу не хотелось. «Вы решили умереть здесь?» – поинтересовался Сашу капитана. «У меня, да и у оставшихся пилотов нет выбора. Боты не вместят всех. Если судно протянет до прыжка бота, в чем я почти не сомневаюсь, то выживших, возможно, возьмут в плен. Хотя в этом я уже не уверен. Слишком много кое-кто попортил им крови». Краешком губ грустно усмехнулся Пирс. «И, Саш, есть вариант. Мы можем набить народу в наш трюм. Если упаковать, человек 200 поместится. Саш, реактор воздуха не потянет. Задохнуться. Максимум 5-6 лишних. Проект штурмовика и так нами вылезан до предела. И, Саш, ты прав, если рассматривать одну машину. Берем второй штурмовик. Запихиваем в трюм генераторную установку с взлетной палубой. По габаритам она точно пройдет в грузовой шлюз. Сама она модульная, так что роботы воткнут быстро. Аварийные переходные секции сращиваем два корпуса брюхами друг к другу. Прыжок для такого монстра я тебе в раз рассчитаю. Ирисана, «Саш, мы спасем кучу жизней, а нам это почти ничего не будет стоить». «Саш, да, вы правы. Должники могут пригодиться в будущем». «Капитан, давайте слегка изменим ситуацию. Что скажете по поводу такого плана?» Саш бросил на ком собеседнику уже проработанное эскином предложение. «Ха, выглядит весьма оптимистично», — задумчиво хмыкнул капитан, рассматривая вариант и так, и эдак. Полагаться на хиленькую вероятность попасть в плен республиканцам, находясь на корабле, ему очень не хотелось. План красавчика нравился больше. Не теряя времени, капитан принялся раздавать приказы. От дальнейших выстрелов нагоняющие эскадры силовой экран окончательно сдох в самом конце разгона. Теперь дипломатический корабль представлял собой ничем не защищенную мишень. Боты рванули из тени судна, набирая скорость для прыжка. За ними пошла конструкция, слепленная из двух штурмовиков. Сразу после старта она исчезла с локаторов противника. После очередной пары прямых попаданий, хотя и рассеянных из-за расстояния, но все же достаточно мощных, системные двигатели эсминца вышли из строя. Больше корабль не мог собственным корпусом прикрывать боты, но и до прыжка оставались считанные мгновения. В последний момент Саш, управляя сдвоенным штурмовиком, обнаружил вероятностную линию мощного выстрела прямо на пути последнего бота. Хотя слово «довести суда до безопасного места» давала девушка, Саш непонятно как почувствовал, что она его часть, значит, выполнять обещание нужно. Ускорив штурмовик, он поставил его на пути выстрела. Вероятность не обманула. Удар пришелся точно в уплотненный до максимума объединенный секторный экран двух машин. Щит просел почти до нуля, но выдержал. Сдвоенное судно демона ушло в прыжок последним. Саш еще успел заметить, как взрывается от очередного попадания корпус эсминца. В это время капитан Пирс стоял в грузовом трюме штурмовика, стиснутый с боков собственной командой. Места для сидения всем не хватало. Решили отдыхать по очереди. Два десятка часов перехода можно вообще постоять. Это гораздо лучшая перспектива, чем плен в республике. Искин дипломатического корабля и сам прекрасно справился с ролью мишени. Система после ухода имперцев. Через мгновение, недалеко от места исчезновения имперских ботов, из прыжка вышел еще один корабль. «Вы что творите, идиоты?» Опережая капитана, заорал на аварийной волне Ворд Кортис, когда приличный энергетический заряд расплескался по только что поставленному защитному экрану. Опоздай капитан на мгновение с постановкой щита после перехода, и судно получило бы серьезные повреждения. «Какого черта ваши корыты вообще здесь делают?» — заорал на него с включившегося экрана адмирал Юстин. Операторы доложили ему, что судно эскадры, не разобравшись, нанесло удар по внезапно появившемуся республиканцу. «Я Ворд Кортис, гражданин третьего уровня, контролирую ход операции со стороны Министерства иностранных дел. С каких пор флот республики воюет с собственными кораблями?» Не собираясь уступать давлению, проорал в ответ адмиралу Кортис. «Да мне насрать на ваше министерство, вашу разведку и идиотов, придумавших эту долбанную операцию! Еще раз повторяю вопрос, какого вы здесь появились?» Продолжал бушевать адмирал. «Небольшое изменение планов. По возможности вам нужно захватить парочку людей или, в худшем случае, предоставить мне их трупы, годные для идентификации», успокаиваясь, произнес Кортис. «Какие пленники! Ваш проклятый имперский разведчик, так называемая легкая цель, разнес половину состава системников и превратил в хлам 4 фрегата. Если бы я не бросил на него весь флот, этот гаденыш смылся бы своим ходом. Если уж планируете операции, то сообщайте исполнителям, с чем им придется столкнуться. Я доложу в штаб космических сил республики о непрофессионализме людей, что готовили вашу провальную операцию». Не собирался успокаиваться адмирал. «Ничего не понимаю». Удивленно пробурчал Кортис. «Кто разнес вам половину флота?» «Ваш разведчик и разнес», — стал потихоньку приходить в себя адмирал. «Какой это дипломатический корабль? Да у него прикрытие из суперпилотов. Или имперцы вообще создали что-то совершенно новое? Посылаю вам запись начальной части боя, полюбуйтесь. Мои подчиненные придумывают объяснение наших разгромов одно фантастичнее другого». «Хотя я и не военный, и не разбираюсь в этих ваших схемах и маневрах, но, похоже, вам здорово набили морду». Задумчиво пробормотал Кортис, просмотрев результаты анализа боя, подготовленные военными. Он на себя наговаривал и прекрасно разбирался в тактике космических сражений. Адмирал продолжил недовольно ворчать. Я склоняюсь к мнению, что имперцы придумали какое-то маскирующее поле. Мы не видели какой-то части их судов прикрытия, но это не меняет моего мнения, что защищали корабль очень дорогие наемники с весьма высокими рейтингами. Даже во второй схватке во время свалки у моих пилотов шансы отсутствовали. Имперцы громили их, как малых детей. Хорошо, хоть не добивали. Процент окончательных потерь не так высок, а корабли мы новые сделаем. В боях погибло всего чуть больше десятка пилотов. Значительное численное преимущество все же не дало возможности противнику уничтожить поврежденные машины. «Почему вы так уверены в маскирующем поле?» – заинтересовался Кортис. Его устраивал и такой исход этой части операции. «Ничего, что из ловушки ушло чуть больше народа, чем рассчитывали аналитики. Главное, в Империю попали нужные сведения, да еще с таким качественным подтверждением. Операция продолжает развиваться в правильном направлении». «Вот последние данные наблюдения за прыжковыми ботами противника», — передал сведения Кортису адмирал. «Хм, похоже, вы правы», — хмыкнул Кортис. Из анализа положений цели четко выходило, что последнее попадание должно было накрыть один из ботов, но это не произошло. Неизвестный объект прикрыл мишень, приняв удар на свою защиту. Отличную защиту. Не каждый силовой экран способен выдержать выстрел крейсера, хоть и ослабленный значительным расстоянием. Да и по характерным всплескам поля хорошо просматривалось три ухода в прыжок небольших кораблей. Два бота величины известные, а вот третий переход совершил кто-то прикрытый маскирующим полем. Даже просто информация о наличии в Империи таких технологий сама по себе стоила больших денег. Ван Хром и Ирисана в очередной раз удрали прямо из рук Кортиса. В этом он был полностью уверен. Бывший лаборант – гений и явно смог выжить в этой западне. Кортис не сильно расстроился. О том, что на борту дипломатического судна находился всеми разыскиваемый преступник, знал ограниченный круг лиц. Всего лишь его старый приятель Зарт Конан и пара-тройка людей на планете. Докладывать руководству о том, что наемники «Красавчик» и «Игрушка» – это лаборант и дочь герцога, он точно не будет. Теперь лишь он знает, кого надо искать. Опередить Кортиса никто не сможет». «Не переживайте, адмирал», — снисходительно усмехнулся Конан. «Свою часть плана вы отработали, если не идеально, то весьма достоверно, так что покрутитесь еще недельку в этой системе в полном соответствии с планом, а когда соседи среагируют, возвращайтесь на базу. По поводу новых технологий имперцев я позабочусь. Сдается мне, я знаю того гения, кто смог создать нечто подобное, и постараюсь до него добраться». Время в подпространственном тоннеле тянулось мучительно медленно. Если корабельный регенератор воздуха во втором штурмовике вполне справлялся со своими функциями, то остальные системы работали со значительной перегрузкой. Для перевозки 200 пассажиров машины не предназначались. Все когда-нибудь заканчивается, закончился и переход. Суда вывалились в нормальное пространство в расчетном месте возле пограничной базы. Вопли ботов на аварийной волне быстро расшевелили сонное царство окраины Империи. Капитан Пирс после высадки на станции не забыл о своем обещании наемникам. Парочке он перечислил 2 миллиона кредитов и передал подтверждение о новых победах пилотников в рейтинговую кампанию. Суммарный счет демонов достиг весьма впечатляющих значений. Мало кому из пилотов малых кораблей за короткий срок удавалось завалить 8 фрегатов противника и огромное количество системных судов. Треть всех истребителей республиканцев в последнем бою повредили или сбили демоны. Да и пилоты-наемники, поднявшие свои оценки, оставшиеся живыми и на свободе, отлично помнили, что кто-то или что-то управляло их машинами во время боя. Они лишь давали команды открывать огонь и оказались при этом живы в схватке со значительно более многочисленным противником. Единогласным решением они перечислили премию, выписанную им Пирсом, на счета демонов. Саш не возражал. «Лишний миллион в хозяйстве пригодится. Ему скоро понадобится уйма денег для учебы и приобретения биологического оборудования». Флот Империи бесплатно компенсировал демонам расходы боеприпасов, так что трюмы их машин пополнились смертоносным грузом. Дальше лететь в герцогство Саш решил самостоятельно. Вариант с объединением двух штурмовиков в единый корабль ему понравился больше, чем путешествие на борту другого судна, которое может попасть в очередную неприятность. Кроме того, что теперь два пилота располагаются вместе в одной машине, повысилась дальность возможных переходов. Сдвоенный корабль способен уходить в прыжок на 2-3 дня. Заплатив небольшую сумму ремонтной фирме на станции, Саш сделал стандартный вариант с объединением корпусов. Запас, поглощающий излучение пыли, как раз для ремонтов у демонов имелся, так что маскировка никак не пострадала. Заявив диспетчерской службе маршрут, они стали готовиться к отлету. Неожиданно у них появилась возможность лично познакомиться с новым наблюдателем империи в герцогстве. Тот сам с двумя охранниками заявился на стоянку. Официально представившись через идентификатор компа, он попросил впустить его для разговора. Ирисана в это время находилась вместе с Сашем, так что ничего не мешало встрече. Оставив охрану на стоянке, гость поднялся в каюту парочки. «О, я ожидал увидеть более скромные апартаменты», — удивленно хмыкнув, оглядел гость просторную каюту. «Машины строились по специальному проекту», — пояснила Ирисана, кивнув посетителю на небольшое кресло рядом с входом. Сама она спокойно устроилась на коленях Саши, свесив ноги на сторону и обнимая парня за шею. Новый наблюдатель выглядел внушительно. Несмотря на приличный размер, походный комбинезон рельефно очерчивал развитую мускулатуру человека. Из-под густых бровей на невозмутимую парочку смотрели внимательные глаза неопределенного оттенка. Под разными углами отражения радужка меняла окраску от темно-синего цвета к темно-зеленому. «Я Лимон Рейтон, новый имперский наблюдатель в герцогстве Сона», — начал разговор мужчина с официального представления. «Я игрушка, он красавчик», — в свою очередь представила хозяев Ирисана. «Странно, кого-то вы мне напоминаете», — задумчиво рассматривая девушку, пробормотал Лимон. Затем он тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, и продолжил. «Впрочем, разговор не об этом. Насколько удалось выяснить, вы направляетесь в герцогство Сона. Прошу взять меня и двух охранников пассажирами. Рейсы гражданских кораблей через республику сейчас отменили, а мне надо срочно попасть в столицу герцогства. Вы наемники сами по себе, вас этот запрет не касается». «Саша, сдается мне, этот человек не так прост. Что-то он о нас разузнал». «Ирисана, легко предположить, что с его полномочиями он мог свободно расспросить Пирса и пилотов. Мы оставили им достаточно фактов и загадок». «Почему вы считаете, что мы без помех доберемся до конечной точки пути?» Лениво наблюдая за гостем, поинтересовался Саш. «До встречи с вами я думал, что знаю этот тип штурмовика. Он способен делать пару-тройку дневных переходов. Вам ничего не стоит пересечь республику, прыгая по необитаемым системам. Мало кто обратит внимание и успеет отреагировать на одиночную небольшую цель. Судя по этой каюте, я ошибался. Если учесть рассказы невольных пассажиров о вместительном трюме, я неправильно определил тип кораблей. Машины лишь похожи на штурмовики, но это нечто другое. Добавим сюда ваш рейтинг наемников, учтем, что вы псионы. Вывод лишь укрепился, вы без проблем долетите до герцогства, и причем очень быстро», — с легкой иронической усмешкой ответил Лимон. «А насчет псионов можно поподробнее?» — удивленно протянул Саш. «Можно и поподробнее, но не сильно», — весело блеснув глазами, ответил гость. «Ваш тип псионов мне не знаком. Я наблюдаю вокруг тел непонятную серую дымку, скрывающую ауры. Никогда ничего подобного не видел. Трудно опознать вашу стихию, или, возможно, она еще только формируется. В общем, определить направленность стихии для меня затруднительно, но то, что вы псионы, это непреложный факт». «Никогда с псионами не встречалась», — пробормотала Ирисана с интересом, разглядывая гостя. Саш осмотрел посетителя со стороны астрала. «Ничего особенного, человек как человек. Есть, конечно, отдельные отличия, но сопоставить их с необычными возможностями затруднительно. Статистики наблюдения псионов у Саши не имелось за отсутствием таких людей в зоне досягаемости. Аура у мужчины тоже походила на обычную человеческую со своими особенностями. Отличать псиона от непсиона по ауре Саш тоже не мог». «Хорошо, мы доставим вас в герцогство, но с вас подробный рассказ о псионах», — согласился Саш. «Такой информации он нигде в открытых источниках не найдет». «Идет», — тут же согласился Лимон и уточнил. «Меня с охраной, а я рассказываю кое-что о псионах». «Я же прав, вы еще мало что можете». «Да, мы пытаемся учиться», — слегка скривился Саш. «Добраться до демонской магии в обычном пространстве ему так и не удалось, хотя в аномалии у ИИСа она работала отлично». О своем решении Саш не пожалел. Вылетев на следующий день, они всю длительность прыжка в 3 дня провели вместе с пассажиром. Тот рассказывал демонам о возможностях псионов. С некоторой информацией Саш не согласился, но никак не выдал себя. Интересного рассказывалось много. Например, Саш с удивлением узнал, что псионы делятся на последователей различных стихий. Обычно представитель одной школы не мог работать с заклинаниями другой. Лимон Райтон оказался адептом воды. Кое-что собеседник рассказал о простейших способах развития возможностей и различных фокусах, доступных для псионов. Оказалось, что каждый псион неповторим, и зачастую адепты одной и той же стихии не могут повторить действия друг друга. Невозможно объяснить словами другому одаренному, что нужно делать для достижения того или иного эффекта. Иногда это получается, но чаще нет. Обычно, но не всегда, помогает видение ауры. Рассматривать энергетические оболочки можно научить любого псиона, если есть экстрасенсорная способность. Интуиция Саша оказалась полностью права, запрещая ему заниматься проецированием мощных энергетических инфомодулей из астрала в обычное пространство во время прыжка. Все же в подпространственном переходе окрестности вокруг небольшой капсулы сильно отличались от нормальных. Псионы тоже предпочитали в перелетах ничем энергоемким не заниматься. Лимон показал демонам пару методик медитации, используемых псионами для развития способностей. Для человеческого сознания они подходили гораздо лучше демонского варианта. Саш быстро научился совмещать эти способы со своими. Качество трансового состояния значительно улучшилось. Сам наблюдатель облазил корабли сверху донизу, куда смог добраться. Все время бормоча под нос «Гениально! Просто гениально!» Работа ИИСа по модернизации обычного штурмовика привела пассажиров в восторг. Все узлы машины, начиная от реактора и кончая системами управления, оказались доведенными до совершенства, за счет чего значительно потеряли в весе и габаритах. О себе Лимон сильно не распространялся, но явно встречался с космической техникой не понаслышке. Секторная защита и поглощающее покрытие повергли гостя в шок. Демоны не считали нужным скрывать от этого человека возможности машин. Со временем они ведь собирались продавать их не только герцогству, но и империи. Хорошая реклама еще никому не помешала. Вынырнув у пограничной станции герцогства и дозаправившись, объединенные штурмовики продолжили прыгать дальше. Лимон не стал менять транспорт. С наемниками ему было гораздо интереснее, чем пребывание в скуке среди пассажиров обычного судна. Да и особенности машин он изучил не полностью. Бывшему строителю кораблей, перешедшему на службу в штат наблюдателей империи, маленькие, но опасные кораблики нравились все больше. Наконец, они добрались до столичного космопорта. Разъединившись для посадки, машины приземлились на указанные диспетчером места. Путешественников встречала предупрежденная служба контроля делегация. Ирисана, пулей вылетев из шлюза, повисла на шее радостного отца. «Проклятие! Старею! Вот кого она мне напоминала!» — раздался голос Лимона, вышедшего вслед за девушкой из шлюза штурмовика. «Лимон, тебя каким ветром сюда надуло?» — удивленно уставился герцог на знакомого ему родственника жены. «Император дунул, и я здесь!» — ухмыльнулся Лимон, в свою очередь обнимая герцога. Взглянув на удивленную Рисану, он, подмигнув ей, добавил. «Провела меня чертовка! Я ведь старый пень, думал, что ты обычная наемница!» «Иди-ка сюда, похититель дочерей!» — поманил герцог пальчиком Саша, скромно стоящего рядом со шлюзом. «Хорош! Ой, как хорош!» Склонив голову на сторону, пробормотал герцог, оглядывая Саша. «Иди уж, обними будущего папочку!» «Думаю, дочь сделала хороший выбор». Вся компания направилась к машинам, и в доме герцога до следующего утра не стихали разговоры о приключениях молодой парочки.